В то же время распространенные поражения мозга, нередко многоочаговые, более свойственны инфекции. Огромную роль для диагноза имеет и динамика процесса. Сосудистое поражение, такое как инсульт, кровоизлияние, чаще всего наступает быстро. Опухолевый процесс нарастает медленно и так далее. Разумеется, не всегда просто поставить диагноз. Многие заболевания имеют внешне сходные признаки как по локализации поражения, так и по течению. Для решения этих вопросов существует другой раздел невропатологии. В отличие от топической диагностики, которой нет ни в одной другой медицинской специальности, этот раздел есть в любой области медицины – дифференциальная диагностика. Собрав всю совокупность данных о больном, его наследственности, особенностях развития конкретного заболевания, изучив результаты проведенных исследований, дифференциальная диагностика выделяет конкретные заболевания из множества других. Эта диагностика еще помогает ответить, с моей точки зрения, на самый главный вопрос – о причине возникновения болезни. Ни одно заболевание не развивается просто так, ни с того, ни с сего. Если случился инсульт, значит, были предпосылки, предшествующие ему изменения в стенках сосудов, атеросклеротические или врожденные, например, молчавшая до времени маленькая аневризма, выпячивание тонкой стенки сосуда, лишенной мышечных волокон, с плохим кровоснабжением. Чтобы развелось инфекционное, скажем, вирусное поражение нервной системы, мало одного вируса. Должна существовать еще и определенная индивидуальная поломка иммунной системы, врожденная или развивающаяся вследствие каких-либо внешних или внутренних причин. Выявив причину недуга, мы сможем предпринять все необходимое не только для успешного лечения больного, но и для профилактики подобных заболеваний. Итак, каждый наш диагноз – своего рода детектив. Необходимо выяснить, где совершено преступление, что совершил преступник, почему это ему удалось. Одновременно мы почти всегда отвечаем и на вопрос, кто преступник. И хотя преступник часто проникает в организм извне, например, вирусы и бактерии, но не так уж редко виновником оказывается и сам пострадавший, по-варварски относившийся к самому себе, к своему здоровью. Отнюдь не безукоризненно вел себя и мой старый приятель, о встрече с которым я рассказал в начале главы. После долгих расспросов мне удалось выяснить, что лет 10 назад он перенес арахноидит, ограниченное воспаление оболочек головного мозга. Что ж ты молчал? Но ведь столько лет прошло. Неужели до сих пор это может иметь какие-то последствия? Еще бы. Уверен, что в твоем случае в этом все дело. Вспомним, что тебе советовали при выписке. Избегать перегревов, значительных физических нагрузок, несколько ограничить употребление в пищу соли, остерегаться алкоголя, а лучше исключить совсем. В общем-то, ничего такого, что требовало бы значительных усилий лекарственного лечения. Теперь давай посмотрим, как ты эти рекомендации выполняешь. 2 недели, как ты вернулся с юга загоревшим, казалось бы, посвежевшим, однако давай в этом попробуем разобраться. Что такое загар? Это, разумеется, внешне красивая, но все-таки в первую очередь защитная реакция организма на фактор внешней среды.